«Ложись!» – закричал кто-то. Момент взрыва я упустил. Даже не заметил, как меня отбросило и как кто-то поймал меня, не дав расшибиться. Сознание погасло. Я окончательно перестал что-либо видеть, слышать и анализировать. Темнота затопила все, и впервые из нее не захотелось выходить. Только в тот момент я почувствовал, насколько сильно устал, насколько тяжело мне было в последнее время, насколько сильно истощил свои запасы сил. Если бы все закончилось вот так, я бы не расстроился, а, наверное, выдохнул с облегчением. Я сделал все, что было в моих силах. Я правда попытался защитить близких. Я действительно хотел победить. Даже не думай умирать, малыш, твое время еще не пришло. Я очнулся с задушенным всхлипом и закашлялся, точно долгое время не дышал. Надо мной почему-то оказалась Венди, побитая и испуганная. Увидев, что я открыл глаза, она разрыдалась и начала накладывать целительные заклинания одно за другим. Немного в стороне нашелся Белиар, который в одиночку сдерживал натиск Сиры и Эзеля. Надо мной стоял чей-то щит, сбоку без сознания лежал Лаулан, рядом с ним пытался привести дыхание в норму мест. Как они здесь оказались и почему, я не мог даже предположить. Все, что оставалось, это осоловело хлопать глазами и оглядываться кругом. Спустя несколько минут удалось заметить еще одно тело, бездыханное, мертвое, устремившее остекленевший взгляд в небо. «Айзек мертв», — сквозь слезы сказала Венди. «У тебя получилось победить его». «Мертв?» Я не поверил ей и мысленно потянулся к нему, но наткнулся на пустоту. Его магический фон тоже исчез. Карта архива, которую с трудом удалось вывести сбоку, показало хаотичное перемещение маркеров на острове. Демоны потеряли строй, культисты пытались организовать их, но терпели неудачу. Тартар продолжал атаку, но ситуация явно переменилась. Сердце чернокнижей спешно покидало остров. Что произошло? Неужели, мне и правда удалось? Неужели, Айзек действительно умер? Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+mflip21xzmp. И еще одну секунду рекламы, хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. Две уже выложены и ждут вашего прочтения, улыбающееся лицо с сердечками. Переходите на мой профиль на Необак, не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я. Хе-хе, https://neobak.org/lizbit. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, Алое Сердце. Часть 6, глава 97.5. Глазами рядового. Примечание к части. Самая большая глава за всю историю моего фикрайтерства. Я даже думал разбить ее на две, хе-хе, но в итоге оставила все, как есть. Наслаждайтесь. Сегодня вас ждет целых 17 страниц. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+mflip21xzmp. Люси было страшно. С того мига, как в голове раскрылись отложенные знания от Тейлза, она внутренне замерла. Все в ней покрылось колючей коркой льда. В горле встал ком, а перед глазами начали проноситься воспоминания об обороне Магнолии. Все те страшные минуты, что она провела в ожидании атаки культа, те долгие часы, что продолжалась битва, те краткие секунды, что предвещали взрыв в порту. Люси почудилась, будто она снова оказалась посреди пылающего города, где не оказалось ничего, кроме боли и смерти, где силы хвостатых фей таяли, как и надежда дождаться рассвета. В тот раз она не попала на передовую, но подошла к ней слишком близко, где и увидела мощь культа. Сотни мертвых людей, залитые кровью улицы, посуровевшие лица некогда веселых защитников Магнолии и бледное лицо юного генерала. Люси удалось спасти около сотни человек в порту, вовремя призвав Водолея, но она многое отдала бы за то, чтобы никогда не повторять подвиг. Она не увидела в нем ничего светлого и пафосного, как подобное расписывали в любимых книгах, а столкнулась лишь с кровью и болью. Люси навсегда запомнила, как сжала зубы, до конца так не поняв, что делает, и отдала все силы в единственное заклинание. Ей до сих пор в кошмарах виделась та ночь, и она отчаянно не желала повторения, хоть и знала, что новая битва неминуема. На сей раз Люси предстояло столкнуться с культом лицом к лицу, причем пойти в бой в первых рядах. Юный генерал с самого начала включил ее во все важные сражения, будто она действительно была сильным волшебником, равным Нацу или Грею. Более того, рассчитывая на ее знания о звездных духах, он выдал задание разобраться с Золди, который подчинил себе Козерога. Откуда Тейлс в принципе узнала об этом, она решила не спрашивать. Осознавая, что ей предстояло выйти против одного из кровных чистилища, Люси хотелось закричать: «Ни за что, я не готова». Вот только слова застревали в горле, когда она глядела на юного генерала. На Тейлзе лица не было. Он напряженно следил за реакциями всех вокруг, хоть и пытался сделать вид, будто был абсолютно спокоен. Люси увидела, как задрожали его пальцы, когда он будто безмятежно взял кружку с какао, как напряглись плечи, когда сагильдейцы начали хмуриться, как схлынули краски с лица, когда мастер бросил на него долгий взгляд. Кажется, никто, кроме нее и, быть может, Нацу не заметил, насколько юный генерал оказался напуган. В тот миг он буквально протянул им клинок острой стороной и велел ухватиться. Каждый понимал, что будет больно. Каждый знал, что потом останутся шрамы. Каждый чувствовал, что может лишиться всего. Каждый из них всем сердцем не хотел делать этого, но каждый ухватился за острие клинка. Время пришло. Люси сжала зубы и стиснула кулаки, давя внутри предательские волны паники. Она бросила взгляд на Эльзу и заметила, как та сглотнула. Даже несокрушимая Титания едва могла скрыть истинные чувства. Внешне она оставалась непоколебимой, вот только Люси не составило труда заметить, как тихонько на ее бедре появились ножны с кинжалом, и как затем туда легла рука. Будь ситуация иной, Эльза уже надела бы доспех вместо тканевого облачения нервитов. Люси и самой захотелось укрыться за щитами и схватиться за ключи, чтобы почувствовать поддержку звездных духов. Однако она только провела по связке пальцами, да заставила себя нацепить самое спокойное и уверенное выражение лица, на какое сейчас была способна. В это время Кана переглянулась с Лексосом и повела плечом, будто отвечая на невысказанный вопрос. Гилдард сложил руки на груди, прикрыв глаза. Венди и Шарли прижались друг к другу, под столом переплетя пальцы. Гажил хмыкнул и принялся что-то тихонько втолковывать новообразованной команде. Мира медленно выдохнула, старательно утихомиривая эмоции, и Эльфман бросил на нее тревожный взгляд. Грей сжал кулаки, в упор посмотрев на юного генерала, а Дождя прикрыла рот ладошкой, очевидно, поразившись из-за какой-то новой информации. Сагильдийцы попытались скрыть шок и тревогу, но внимательная Люси заметила все, в том числе, с каким трудом Тейлзу удались следующие четыре слова. «Вы готовы принять бой?» «Нет». Сперва хотелось закричать всем, но это было бы ложью, навеянной страхом и ужасными воспоминаниями. На самом деле сагильдийцы были готовы, как никогда. Сбор информации, разведка, сражение с темными магами, уничтожение баскульта – все это являлось прелюдией к основной битве. Последняя неделя, наполненная напряжением и тревогой от неизвестности, красноречивее всего говорила о том, что пора было схлестнуться с демонами вновь. Подсознательно каждый из сагильдийцев понял, что время пришло, и смирился с этим. Оставалось лишь признаться вслух. Эльза первой поднялась с места и призвала в руку длинный клинок. Люси не удивилась, когда она, точно настоящий рыцарь, вонзила его перед собой и вскинула твердый взгляд. Слова, произнесенные ей, эхом отдались в душе каждого. «Я с тобой, генерал». И на секунду все погрузилось в тишину. Точно очнувшись, Люси вскочила и громко повторила сказанное, лишь на миг опередив остальных. Главный зал внезапно наполнился голосами, которые вмиг смешались, едва позволяя разобрать слова, но посыл оказался кристально четким. Сагильдийцы принялись наперебой заверять, что ничуть не боятся культа и что готовы пойти за своим генералом в пекло. Тейлс, в первую секунду испуганно вздрогнувший, посмотрел на них с таким облегчением во взгляде, будто действительно считал, что они могли отказаться. Люси не удивилась бы, узнав, что и на этот случай у него оказался запасной план. Вот только грустно стало от того, что паранойя их юного генерала усилилась настолько, что он потерял доверие даже к близким. Люси поймала себя на мысли, что хотела бы поскорее разобраться с культом не ради того, чтобы защитить Фиор, а ради того, чтобы Тейлс смог вздохнуть спокойно, чтобы он перестал разменивать годы своей юности на войну, чтобы смог зажить для себя, не выискивая каждую секунду врагов и не ожидая удара в спину от союзников, чтобы он, наконец, сбросил с себя тяжелый плащ хвостатого генерала и стал просто Тейлзом из хвоста феи. С этими стремлениями в груди, она вместе с остальными горячо пообещала отдать в бою все силы, а затем, когда все закончится, вернуться в Магнолию, живыми и с победой. Тейлз принял это и ответил коротким: «Спасибо». В этом слове не только Люси, но и остальные услышали гораздо больше обычной благодарности. Там оказалась вера в их крепкие узы, надежда на благоприятный исход битвы, безмерная любовь к гильдии и лично к каждому. Ни одна речь не могла лучше замотивировать хвостатых фей, как это простое слово, сказанное их юным генералом. Все хвостатые феи ощутили в груди небывалый порыв, захотели грянуть мощным криком, но сдержались, ведь агенты Айзека могли наблюдать за ними издалека. Заметив их воодушевление, они передали бы ему информацию, и тогда ловушка могла не сработать. Они не могли подвести Тейлза сейчас, за пару часов до битвы. Как никто иной, они знали, что до сих пор требовалась осторожность всем, в каждом действии, в каждом слове. Выдохнув с облегчением от того, что все согласились участвовать в операции, Тейлз дополнительно проверил, что план не вызвал вопросов. Лишь после этого он дал добро на отправление, предварительно тщательно проинструктировав всех, как вести себя вне стен гильдии. Требовалось показать, что гильдия разделяется пополам, и одна из частей отправляется на сложное задание, которое было лишь замаскировано под экзамен. Для Айзека и его возможных союзников нужно было создать иллюзию, будто Тейлз решил перепрятать цепь Брейна. Он намотал артефакт себе на запястье и окружил себя старшими волшебниками, сделав построение согильдийцев таким ненавязчивым и незаметно плотным, что только Айзек должен был понять, в чем дело. Для всех остальных хвостатые феи шли нестройной кучей волшебников, разбившихся по интересам и темам для обсуждения. Проводившие их согильдийцы, не участвующие в экзамене, остались на месте. Они незаметно заняли наблюдательные посты и заблаговременно расставили установки для куполов в разных частях здания. Будто просто так, к гильдии начали стягиваться свободные волшебники, а жители Магнолии высыпались на улицу, провожая взглядами каждого чужака. Даже без непосредственного приказа юного генерала, Магнолия перешла в режим повышенной готовности и приготовилась отражать атаку. Тейлз напоследок окинул город одобрительным взглядом. В тот момент Люси в очередной раз восхитилась, насколько четко он все рассчитал и спланировал. Ей показалось, что во всем мире не было более предусмотрительного человека, чем он. Впрочем, это утверждение относилось и к скрытности. Тейлз выдал им лишь часть плана, необходимую сейчас, но не стал рассказывать обо всем, что задумал. Он будто спокойно уставился в окно, когда поезд повез их из Магнолии в Харгион, но в его глазах была заметна работа мысли. Люси захотелось о многом спросить его, не боялся ли он действительно потерять цепь Брейна, был ли артефакт ключевым звеном в плане, каким образом Тейлз планировал уничтожить Айзека, каким был план на случай тотального провала. Однако она выбрала промолчать, зная, что было не то время и место для подобных разговоров. Точно так же в воздухе повисли вопросы о том, каким образом Тейлзу удалось подготовить все так четко и быстро, кто именно доставил нужную информацию Айзеку и каким образом маг должен был найти остров Тенрю. Впрочем, все эти вопросы не были главными, занимавшими ее мысли. Больше всего Люси интересовало то, что именно юный генерал сделал и кому продал душу, чтобы сам Анксилом решил приглядеть за боем и, возможно, даже даровать свое благословение. У нее не нашлось ни одного предположения, но она внутренне напряглась, испугавшись, что Тейлзу потом придется заплатить. Помощь божества могла обойтись дорого, слишком дорого для него. Взобравшись на корабль, который должен был доставить их на остров Тенрю, Люси поежилась, не сумев скрыть страх. Остальные согильдийцы тоже напряглись, ведь начиналась одна из самых тревожных частей плана. Айзек мог атаковать корабль далеко в море, а потому нужно было приготовиться ко всему. Осознавая опасность, волшебники заняли лучшие для себя позиции. Гилдардс присел рядом с Тейлзом, взяв на себя его защиту, Шарли забралась в воронье гнездо, чтобы наблюдать за морем, Леви устроилась на корме, приглядывая за горизонтом, Дождя принялась вглядываться в воду, точно незаметно переговариваясь с ней. Юный генерал продолжал что-то делать в архиве с хмурым выражением лица. Он выглядел даже более измученным, чем в преддверии обороны Магнолии. Под глазами залегли тени, цвет лица стал совсем нездоровым, а плечи опустились. Люси забеспокоилась, что он просто не сможет протянуть до конца битвы. Точно почувствовав ее состояние, Эльза подошла ближе и положила руку ей на плечо. «Мы справимся», — тихо, но твердо сказала она. «И он тоже, знаю, но...» Люси отвела взгляд и тяжело вздохнула. «Мне все равно неспокойно». «Это нормально», — Эльза крепче сжала пальцы на ее плече. «Не нужно пытаться игнорировать страх, нужно признать его и пойти ему навстречу. Только так ты сможешь обрести храбрость». «Но хватит ли одной храбрости, чтобы победить?» Люси невольно бросила взгляд на Тейлза, который начал что-то быстро набирать в архиве. Эльза покачала головой. «Не думаю», — сказала она и добавила. «Но мы можем подкрепить ее верой друг в друга, нашими узами и надеждой. Если будем держаться вместе, то сможем справиться со всем. Как думаешь?» Люси слабо кивнула. Она знала, что Эльза была права, но не могла так просто выкинуть из головы кучу страшных фантазий. Как наяву, ей увиделось, что Айзек побеждает, а все они погибают один за другим. Однако, к счастью, путь до острова прошел спокойно, буднично даже, что никак не вязалось с грядущей битвой и разрастающейся внутри тревогой. Порой казалось, что время на корабле замедлялось, и минуты растягивались на часы, пытаясь напоследок дать всем насладиться жизнью. Люси знала, что иллюзия рассыплется, как только они сойдут на берег. Она ожидала этого со страхом и нетерпением, ведь от напряжения уже начинало сводить живот. Хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Желательно победой. Предположения Люси подтвердились в тот момент, когда корабль причалил. С той минуты события понеслись с такой скоростью, что ей пришлось приложить немало усилий, чтобы успевать за всем. Если бы ее попросили описать все, что происходило на Тенрю, она бы сравнила это со смерчем, гигантским вихрем, который засасывал в себя все, что попадалось по пути. Он нес с собой разрушение и смерть, но оставлял небольшой шанс выжить, если человеку удавалось поймать ветряной поток. В центре смерча стоял Тейлз, уверенный, твердый и непоколебимый, как скала. Именно он отвечал за то, чтобы каждый сагильдиец смог войти в поток. Именно он вел их вперед, не оставляя времени на страхи и сомнения. Первый этап экзамена пролетел, как стрела, и Люси почти не запомнила, как им с Нацу удалось пройти мимо Эльзы. В памяти отложилось лишь то, как она переживала, что парень станет всерьез биться в поединке. К счастью, у него хватило выдержки не потерять голову и сохранить достаточно сил для реального сражения. На втором этапе стало сложнее, ведь им не только нужно было найти могилу основательницы, но и приглядеть за Тейлзом, который отправился на очередное секретное и, по всей видимости, смертельно опасное задание. В чем оно заключалось, Люси понятия не имела, но по угрюмому выражению лица Нацу могла предположить масштабность действия. Ситуацию дополнительно осложняло то, что на Тенрю высадились первые чужаки, разведчики от сердца Чернокнижия. Черт! В какой-то момент выругался Нацу и резко остановился. Люси по инерции пробежала еще несколько шагов и обернулась. Нацу опустил взгляд в землю и напрягся настолько сильно, будто собирался противостоять высшему демону. Люси догадалась, что Тейлз напрямую обратился к нему, отвлекшись от своего задания, чтобы передать новый приказ. Судя по тому, как парень нахмурился, ему совершенно не понравилось услышанное. Когда разговор закончился, Нацу стиснул кулаки и выдохнул сквозь зубы раскаленный воздух. Люси даже пришлось отойти на пару шагов, ведь температура около парня внезапно подскочила. Когда она уже открыла рот, чтобы спросить, что происходит, Нацу процедил. Ничего необычного. Он опять рискует головой. Мы можем помочь. Нацу только резко покачал головой. Он запретил приближаться, сказал он и снова медленно выдохнул. Подождем, но будем держаться недалеко. На всякий случай. Люси только кивнула и побежала вслед за ним, стараясь не думать над тем, что на сей раз задумал юный генерал, раз напрямую запретил Нацу подходить. Похоже, на сей раз вероятность смертельного исхода для него перевалила за 80%, и от этого мороз шел по коже. Они сместились немного в сторону от основного маршрута, чтобы попасть в зону, которую Тейл смог считать допустимой, но которая позволяла быстро прийти ему на выручку, если что-то пойдет не так. На это ушло несколько минут, несколько долгих, тревожных минут, за которые воображение Люси успело разыграться слишком сильно. За это время Нацу не произнес ни слова. Люси заметила, что он снова начал прислушиваться, как делал это всегда, когда юный генерал покидал его зону видимости. С течением времени его выражение лица неуловимо менялось от сосредоточенности к злости и разочарованию. В какой-то момент там и вовсе мелькнул страх, который заставил Люси внутренне замереть. Однако, к счастью, Нацу вскоре выдохнул с облегчением и велел ей снова менять маршрут. Каким бы ни было задание Тейлза, он сумел его выполнить, о чем и сообщил ему по телепатической связи. Судя по всему, он не пострадал, более того, тут же выдал им задание отправляться к руинам древнего города. Именно в этот момент Люси почувствовала, что они перешли некую грань, точку невозврата, которая открывала новую неизвестную главу. Она хотела бы подумать об этом более обстоятельно, но буквально через несколько минут грянуло новое событие. Началось оно с того, что Нацу сбил ее с ног, прикрывая ее голову руками, и по привычке крикнул: «Берегись!» Люси ничего не поняла, только ощутила боль от удара о землю. В следующий миг Нацу вскочил и рванул вперед, выдыхая струю пламени. Там показались маги из сердца Чернокнижия, чьи ряды беспрерывно пополнялись. Люди в странных магических пузырях буквально падали с неба, точно капли дождя. Не успела Люси оглянуться, как их с Нацу окружили. Она вскочила на ноги и выхватила ключ тельца, приготовившись к бою. Нацу, улучив момент, запустил в небо сигнальный артефакт. В тот же миг там расцвело целых 6 красных вспышек, а в голове зазвучал голос юного генерала: «Приготовиться к бою. Приоритет – перегруппировка. Быстро заканчивайте сражение и возвращайтесь к лагерю у корней древа». Люси переглянулась с Нацу, дополнительно получив приказ по ментальной связи, и кивнула ему. По плану Тейлза, она должна была расправиться с Золди, а парню предстояло взять на себя Занкроу. В голове появилась информация о текущем местоположении противников и сведения об их магии и слабых местах. Нацу выдохнул струю пламени, расчищая ей путь, и Люси, стукнувшись с ним кулаком на удачу, рванула к своей цели. В тот же миг один из золотых ключей потеплел, и она почувствовала незримое присутствие Лаки. Звездный дух вернулся к ней и пообещал уничтожить любого врага, который предстанет перед ними, даже самого страшного. Вот только сделать это оказалось сложно. Мало того, что им пришлось выйти против кровного чистилища, так их еще окружили рядовые чернокнижники. Люси взяла на себя последних, оставив основное сражение на Лаки. Благодаря тому, что Тейл сразу знал о слабостях темного мага, подчинившего себе Козерога, с самого начала боя у них появилось преимущество. Лаки наносил удары, выжидая момент для финальной атаки, пока Люси прикрывала его. Несколько раз ее задело по касательной и дважды прокатило по земле, но она понимала, что еще неплохо держится. Гораздо лучше, чем ожидала от себя в такой ситуации. В ходе сражения они сместились на возвышенность, с которой открывался вид на море. Отбросив в сторону очередного противника, Люси случайно бросила туда взгляд. Сердце подскочило в груди, ибо на воде оказалось несколько кораблей. Они приближались к острову, и ей не нужно было долго думать, чтобы понять, кто пожаловал на сражение. Несмотря на то, что все шло согласно плану Тейлза, она тяжело сглотнула и переглянулась с Лаки, едва не получив прямой удар от очередного мага. Некоторое время спустя по острову прокатилась волна черной магии, смешанной с жаждой крови, и на нем начали появляться демоны. «Все назад, отступаем», тут же приказал Тейлз, и в голове Люси открылись новые отложенные знания. «Культ здесь». В тот же миг Люси круто развернулась и сорвалась с места, бросая сражение под удивленные взгляды противников. Лаки применил отвлекающее заклинание и затопил все вокруг ярким светом, закрыв обзор вражеским магам. Люси припустила, впервые сбежав с поля боя так, оставляя спину открытой и ощущая лишь, как адреналин ударил в кровь. Никакого стыда, страха или ущемленной гордости не оказалось. Она понеслась, сломя голову, к лагерю, думая только о том, что у нее было всего около 10 минут до того, как станет поздно. Люси четко понимала, чего стоила каждая секунда промедления. Лаки разделял ее мысли, а потому пытался сделать все, чтобы расчистить ей путь. Люси казалось, что она никогда так быстро не бегала, как в этот раз. За ней неслась толпа темных магов, которые бросали ей под ноги заклинания, чтобы она оступилась и упала. Они кричали вслед и глумились над ней, гильдией и всеми светлыми волшебниками. Будь ситуация немного другой, Люси показала бы им, что бывает с теми, кто оскорбляет хвост феи. Она бы голыми руками разорвала каждого, кто посмел открыть рот в ее сторону. Однако в тот момент не поддалась на провокации, ведь на карту было поставлено нечто большее, чем чья-то гордость. «Живее, у нас осталось 3 минуты». Именно с таким криком откуда-то сбоку выскочила Эльза. Она схватила Люси за руку и буквально потащила за собой, наколдовав большой щит. Титания попросту пошла на таран, раскидывая темных волшебников во все стороны. Единственное, о чем смогла думать Люси после ее появления, стало тем, как не оступиться и не упасть. Лаки вернулся в мир духов, так как начал тянуть слишком много магии, отвлекая врагов, и доверил ее защиту Эльзе. Как только его врата закрылись, Люси почувствовала себя гораздо лучше и сумела даже немного ускориться. Через 2 минуты на них выскочил Нацу и выдохнул струю пламени в сторону погони. Это позволило выиграть им 2 минуты. «Не успеем», — выдохнула Люси, отсчитывая в голове секунды. «Успеем», — гаркнула Эльза и схватила ее поперек талии. Люси успела только пискнуть, как девушка перевооружилась в доспех ветра и рванула вперед. Перед глазами все смазалось, и стало невозможно различить, что происходит вокруг. Единственным, что удавалось ощутить, стала железная хватка Эльзы. Люси даже подумала, что у нее останутся потом синяки. Впрочем, это было бы меньше из проблем. Где-то рядом на полной скорости несся Нацу, и когда им удалось добраться до точки назначения, он крикнул: «Мы на месте!» Тейлс тут же поднял луч надежды. Эльза поставила ее на ноги, и Люси едва подавила приступ тошноты от внезапной смены скорости. Она прижала ладошку ко рту, слегка пошатываясь, но послушно пошла на свою позицию в круговой обороне. С той стороны энергетического барьера на нее заревели демоны, заполонившие собой практически все пространство. Темные маги заняли позицию немного позади. Каждую секунду на щит обрушивались заклинания и тяжелые удары, от которых едва не дрожала земля. Люси не понимала, как Тейлзу удавалось выдерживать такой натиск, на какой силе он продолжал стоять на ногах. Выхватив ключ стрельца и в волнении облизнув губы, Люси бросила взгляд на него. Юный генерал стиснул зубы, терпя боль от ран, и старательно контролировал дыхание. Несмотря на то, что Люси знала о плане и том, что нужно показать безысходное положение, у нее на самом деле замирало сердце от каждой трещины, что появлялось на барьере. Особенно страшно стало, когда сквозь них начал проникать черный туман после атаки сферы Йоми. Как бы Люси не верила в разработки ребят из Синего Пегаса, доверять свою жизнь странному артефакту было тяжело. Примерно так же тяжело, как оставлять настолько огромную и опасную часть плана на одного Тейлза. Люси показалось, что прошло по меньшей мере 100 часов прежде, чем Тейлз встрепенулся, а на его бледном лице появились какие-то эмоции. Он метнул взгляд на карту архива, где появилась огромная красная точка, и несвойственно себе жестко прищурился. Сложно было сказать, что он почувствовал в тот момент. Страх, злорадство, ликование, ярость или все сразу. В любом случае он приказал переходить к следующей части плана, и в голове Люси начала появляться информация о том, что ловушка, наконец, захлопнулась. Купол пегасов, блокирующий любые попытки покинуть остров, активировался, а это означало только то, что Айзек прибыл. Пришло время перейти в наступление. Согласно плану, Люси зашептала под нос формулу звездной карты. Ее одновременно накрыло облегчением от того, что ловушка сработала, и страхом от того, что теперь пути отступления оказались отрезаны. Она принялась старательно отвлекать себя от негативных мыслей и сосредотачиваться на главном, на открытом бое, той фазе плана, ради которой все затевалось и которая должна была поставить точку в затянувшейся войне с культом. В это время на острове стали появляться союзные войска, маги светлых гильдий, рунные рыцари, солдаты королевской армии, целители, артиллерийские расчеты и кавалерия. Иллюзорный купол, который накрывал остров, оказался снят. Даже Люси, которая знала о том, как именно должна была измениться местность, едва сумела сдержать удивление. Ей в голову не приходило, что можно было успеть подготовить все настолько хорошо. Похоже, оборона Магнолии действительно научила Тейлза многому. Он перенес полученные знания в это сражение и с первой минуты задал темп боя. Немалый вклад в это внесли благословения, которые плотным покровом легли на каждого. В тот момент, когда в небе вспыхнуло алое солнце, Люси ощутила незримую поддержку величайшего существа, божества Анксилама. Он лично решил присмотреть за сражением и даровал каждому, кто вышел против демонов, особую силу и стойкость. Хвостатых фей дополнительно оберегала мастер-основательница Мавис. Это одновременно пугало и невероятно поднимало боевой дух. Чаша весов склонилась в сторону людей. Люси хотелось бы остаться рядом с юным генералом, чтобы поддержать его или прикрыть от вражеских атак, однако он направил ее в иное место, на передовую. Девушка вместе с громовержцами, эльфманом, гажелом и дождией перешла под командование богоизбранного Джуры, который возглавил отряд из магов гильдии. Вместе с остальными волшебниками и под прикрытием рунных рыцарей им предстояло разбить строй врага, выйдя против демона Фаранга, а затем нанести точный, быстрый удар по штабу Айзека. Разумеется, так получилось бы лишь при идеальных условиях. На деле, удалось взять в окружение лишь отряд из старших демонов и последователей культа. Тиилс приказал уничтожить их, не оставив ни одного живого существа. Джура выкрикнул какую-то простенькую, но запальчивую речь, и волшебники отозвались стократно. Всеобщее возбуждение вспыхнуло, точно пламя на сухих ветках, и Люси ощутила в груди небывалый порыв. Она закричала вместе с остальными и бросилась вперед, на ходу призывая тельца. Почему-то в тот момент она не задумывалась о том, что убивает демонов, почему-то не боялась получить шальное заклинание в голову, почему-то не ставила под сомнение чужие приказы. Люси просто делала, что было нужно. Сражалась изо всех сил во имя своего генерала. Очнулась она какое-то время спустя, когда бежала куда-то после очередной безапелляционной команды от Джуры. Девушка обнаружила себя на входе в лазарет. Ей потребовалось несколько минут, чтобы понять, как она сюда попала и почему ушла с передовой. К ней тут же подошла целительница и отвела немного в сторону, начиная беглый осмотр. Она принялась задавать какие-то вопросы, но Люси, все еще пребывающая в горячке боя, едва смогла осмыслить фразы. Лишь после огромного стакана воды, пары тонизирующих настоек и нескольких глубоких вздохов, ей удалось вернуть ясность мышления. Люси потерла лицо руками, чувствуя сильно приглушенный страх из-за, что настолько потеряла себя в бою. Через пару секунд этот скудный страх перерос в ужас, ведь она окинула себя взглядом. Первым, что бросилось в глаза, стала кровь. Много крови, везде. Люси вздрогнула, порывисто вздохнув, и увидела раны, которые даже не чувствовала. К счастью, целительница оказалась готова к подобному, ведь, очевидно, не раз встречалась с такой реакцией. Она сумела успокоить ее и даже объяснила, какой была ситуация на передовой и почему ее вернули в тыл. Юный генерал отозвал ее, как и многих волшебников из отряда, чтобы они отдохнули перед следующим раундом сражения, когда старших демонов удалось уничтожить более чем наполовину, а последователей культа – на 70%. Люси смогла только хлопнуть глазами, да кивнуть, внутренне испытывать огромную благодарность за то, что Тиилс не забыл о ней в настолько сложном сражении и смог позаботиться даже тогда, когда даже она забыла о себе сама. «Отдыхай», — велела целительница. «С тобой свяжутся, когда придет время вернуться в бой». Люси снова кивнула и потерла лоб, пытаясь собраться с мыслями. Целительница оставила ее и ушла к другим магам, которым требовалась помощь. Лазарет оказался наполнен ранеными, и в воздухе повис тяжелый запах крови, от которого скручивало живот. Здесь, в крепости Тенрю, оказалось гораздо тише, чем на поле боя. Вместо криков и громких названий заклинаний слышалась приглушенная речь, и иногда доносились стоны боли. Никто не рвался в бой, не падал на землю, истекая кровью, и не уничтожал очередного демона. От такого контраста у Люси закружилась голова и заледенела в груди. Зная, что сейчас в голову полезут страшные мысли, она решительно поднялась с места и, немного пошатываясь, пошла в произвольном направлении. Не то помогла незримая связь с гильдийцами, не то это было волей случая, но вскоре Люси нашла Грея и Миру. Эта часть лазарета оказалась окружена письменами и охранялась рунными рыцарями, помимо целителей в ней присутствовали также менталисты. Оба сагильдийца находились без сознания, и над их ранами лично хлопотала Полюшка, которая возглавляла отряд целителей в этом бою, как и при первом противостоянии с культом. Атмосфера там сложилась гнетущая, и Люси с замиранием сердца подошла ближе, боясь узнать, что друзья не пережили сложное задание. «Ты быстро очнулась», бросив на нее взгляд, буркнула Полюшка. «Сядь, не то рухнешь в обморок». «Что с ними?» Люси послушно опустилась около стены, не найдя никакого другого подходящего места. Полюшка просканировала ее взглядом, но сочла состояние удовлетворительным, раз не скомандовала своим помощникам заняться ей. «Они выживут, выживут», незамедлительно, но холодно ответила она. «Вопрос только в том, в своем ли уме они будут». Люси вздрогнула и бросила на нее встревоженный взгляд, однако Полюшка не заметила этого, вернувшись к созданию очередной настойки. Перед ней стояла куда более важная задача, чем объяснять Люси, что происходит. Девушка и сама могла обо всем догадаться, посмотрев на сагильдейцев. На них практически не было ран, но оба выглядели так, будто могли умереть в любой момент. Мира едва дышала, а Грей болезненно хмурился и иногда пытался что-то шептать. От них исходила темная аура, которая смешивалась с их собственной магией и проникала вглубь тела. Это выглядело опасно и пугающе. Точно сама смерть протянула к ним костлявые руки. «Не бойся, поможем», — негромко сказал один из рунных рыцарей, охранявших эту зону. «Это одни из лучших менталистов в Фиоре, они справятся даже с глазом Хроу. А если не получится, то погрузит твоих друзей в кому и доставит к госпоже Лауре. Она точно поставит их на ноги», — добавил другой. «Точно», — слабо кивнула Люси, опуская взгляд. «Вы правы». Она прикусила губу, давя страх за сагильдейцев, и сжала кулаки. Ей было жаль их, особенно Миру, которая пошла на задание, наверняка вспоминая прошлую подобную вылазку. В тот раз культ забрал жизнь ее младшей сестры, причем сделал это жестоко и кроваво. Тейлс предлагал ей взять на себя иную задачу, но девушка отказалась. Она знала, что уничтожение магов Черного Тумана было первейшей и главнейшей задачей в этой битве. Из-за магической болезни Тейлс не мог перебросить треть дивизии, и это существенно осложняло ситуацию. Требовалось собрать все силы, чтобы разобраться с отрядом. Учитывая, что он располагался в глубине штаба Айзека, при его непосредственном нахождении в зоне досягаемости, туда должны были пойти сильнейшие маги. Тейлс выбрал ведущих старших волшебников, чьи силы подкрепил мощью убийцы драконов и одного из самых перспективных магов Хвоста Феи. Если какая-то команда могла выполнить настолько сложную задачу, то только это. И все же им не удалось выдержать атаку Айзека. Он применил глаз Хроу, мгновенно выводя из игры двух из пяти магов. По приказу Тейлза их тут же телепортировали в лазарет, где ими занялись целители и менталисты, а оставшимся предстояло завершить дело. Что теперь происходило глубоко в тылу врага, оставалось неизвестным. Это угнетало, как и дальнейшие расспросы о состоянии Мира и Грея. Глаз Хроу причинил им огромный вред, практически разорвав их личности на куски. Менталисты пытались собрать все воедино так, чтобы полностью уничтожить последствия применения темного артефакта, но колоссальный урон нелегко было нивелировать. Требовалось гораздо больше времени, чем маги могли вложить сейчас. «Иди к Тейлзу», — в какой-то момент сказала Полюшка. «Нечего вздыхать над ранеными, это им все равно не поможет. Помоги лучше своему генералу». Но Люси бросила взгляд на сагильдейцев. «Я присмотрю за ними», — пообещала Полюшка. «Все будет в порядке». Люси помедлила прежде, чем подняться с пола. Она в сомнениях покрутилась пару минут около целительницы, но все-таки пошла прочь. Ей действительно не удалось бы помочь друзьям здесь, поэтому нужно было довериться менталистам и Полюшке, а самой найти более полезную для себя позицию. Пока ее не призывали на передовую, поэтому она могла свободно перемещаться по крепости Тенрю. Благодаря знаниям от юного генерала, ей легко удалось найти путь к командному центру. Люси не знала, чего ожидала, выходя к Тейлзу. Нереального спокойствия, как в последние минуты обороны Магнолии, или жаркой битвы, как в начале сражения на Тенрю. Но она точно не ожидала внезапной волны магии, едва не прибившей ее к земле, острой, как клинок, и яростной, как сотня диких зверей. Чтобы не упасть на колени, пришлось приложить немало сил. Люси тяжело оперлась на стену и вскинула взгляд на юного генерала. С этой позиции ей открылось пугающее зрелище. Тейлс, бледный, как первый снег, застыл на своем месте, окруженный защитными барьерами, и вперил взгляд куда-то вперед. Рядом с ним дежурили целители, а уже знакомый осведомитель, кажется, Бел, напряженно глядел на него. Из носа юного генерала текла кровь, но он точно не замечал ее. Он только сцепил зубы и сжал кулаки, будто противостоял чему-то очень мощному, настолько разрушительному, что нужно было вкладывать все силы в сражение, не отвлекаясь ни на что другое. Люси подавила желание рвануть к нему, когда Тейлс вдруг вздрогнул и резко опустил голову, точно перед потерей сознания. Его глаза опустили. «Ментальные барьеры генерала пробиты», — тут же отчитался один из менталистов. «Он отсек себя от общей связи. Согласно плану, командование переходит к мастеру Макарову», — добавил второй. Люси не составило труда догадаться, кому удалось пробить несокрушимую защиту разума Тейлза, и она тяжело сглотнула. Битва перешла на новый уровень, Юный генерал вступил в сражение с Айзеком в ментальном пространстве, и неизвестно было, кто мог выйти победителем из такой дуэли. Целители хотели было проверить его состояние, но Бел рыкнул на них, запретив приближаться. Это было слишком опасно. Вероятно, Тейлс не ощущал этого и не замечал, но вокруг него начинал формироваться вихрь природной магии. Она закручивалась, трепля ему волосы и одежду, и могла изрешетить любого, кто подошел бы слишком близко. К счастью, она не наносила вреда ему самому. Люси хотела подбежать к Белу и спросить, можно ли было помочь Тейлзу, как вдруг грянуло новое событие. Культисты применили массовый призыв. Мастер Макаров сурово нахмурил брови, решая, что делать дальше. К нему скользнул призрачный силуэт мастера-основательницы, и Люси почувствовала искру спокойствия от того, что она была рядом. Впереди все превратилось в ужасную черную массу, огромную и нескончаемую, как ночной океан. Люси в душе порадовалась, что вовремя покинула передовую, ведь сомневалась, что смогла бы выжить под таким натиском. Культ решил брать числом и буквально задавить волшебников и рунных рыцарей. Понимая, что численность врага действительно перевалила за разумные пределы, мастер приказал отступать к куполу для новой перегруппировки. «Внимание! Закон Чернокнижия!» Вдруг прокричал один из менталистов, получив информацию с передовой. «Нечем крыть!» — отозвался мастер. «Пусть ставит щиты магии света!» «Принято!» Удар через 5 секунд. Люси вздрогнула, зная, что не выдержит заклинание. В прошлый раз, когда его нивелировал закон феи, ей удалось устоять на ногах, однако теперь все изменилось. Она потратила много магии во время сражения с демонами и еще не научилась достаточно хорошо пассивно укреплять тело. Все, что она могла сделать, это зажмуриться и надеяться, что ее потом кто-нибудь отнесет в лазарет. «Спокойно», — услышала она голос Бела, — «я прикрою. Будет неприятно, если Тейлза вырубит, пока он занят языком». Он раскинул руки в стороны, и под его ногами засияли странные письмена. Они отчасти напоминали символы, которые появлялись во время луча надежды, но не являлись ими. Люси заметила, что его глаза налились нечеловеческим сиянием, а черты лица на мгновение исказились. Алое солнце, вспыхнувшее с прибытием демонов, осветило командный центр, точно оберегая его от посягательств. Когда черная волна докатилась до корней Тенрю и Люси приготовилась получить удар, заклинание мастера Аида исчезло. Оно будто растворилось в воздухе без следа. Бел медленно опустил руки и устало выдохнул, пробормотав: «Тяжеловато в человеческом теле». Люси уставилась на него огромными глазами, вероятно, будучи единственной, кто услышал это. Она инстинктивно бросила взгляд вверх, откуда падали алые лучи, и впервые задумалась, насколько большой угрозой был Айзек, раз против него вышли настолько мощные существа. Вероятно, его план не просто был осуществим, но и находился едва ли не в финальной стадии. Оттого, настолько большими оказались ставки, пересохло в горле. Люси тяжело сглотнула и силой перевела взгляд на Тейлза. К счастью, он не пострадал, но продолжал сражаться в ментальном пространстве. Магический вихрь вокруг него набирал силу, отзываясь на незримую битву. В какой-то момент и вовсе во все стороны распространилась ударная волна. Целители пошатнулись, но устояли на ногах. Мастер-основательница вдруг вскинула взгляд и переместилась к нему, положив руки на плечи. Она прикрыла глаза, точно прислушавшись к чему-то, и ее тело засияло. Это было очень странным, но завораживающим зрелищем. Почему-то Люси поняла, что мастер-основательница начала передавать Тейлзу магию от древа Тенрю. Порывы ветра тотчас усилились, и всем пришлось отойти на несколько шагов назад. Внезапно сбоку появился магический круг, и Люси инстинктивно метнулась в сторону. К счастью, это не было вражеской атакой. Напротив, заклинание принадлежало Элборну, который телепортировал Гилдерца, Нацу и Эльзу в штаб. Все трое рухнули на землю, не сумев приземлиться на ноги. Сильнейший даже не попытался встать, а просто закрыл лицо руками, сцепив зубы. Эльзе удалось сесть, но в ее взгляде оказалась растерянность. Она приложила пальцы к вискам, точно испытывая ужасную боль, и зажмурилась. Лишь Нацу сходу попытался вскочить на ноги, но почти сразу рухнул назад. Люси кинулась к ним. «Вы как?» – беспокойно спросила она, помогая Нацу сесть. «Терпимо», – выдавил он. «Как Тейлз?» «Не знаю. Похоже, сражается с Айзеком». «Что?» Она не успела закончить фразу. Внезапно воздух потяжелел, и вихрь магии вокруг Тейлза набрал силу. Не нужно было долго думать, что должно было произойти. Люси присела, закрывая голову руками, и в тот же миг во все стороны ударила волна магии. Она сбила с ног целителей, которые выбежали из лазарета, чтобы забрать прибывших сагильдейцев, и заставила Била отступить на шаг. Когда Люси открыла глаза, то увидела, что вихрь магии исчез, а Тейлс поднял голову и более осмысленным взглядом посмотрел перед собой. Он стер кровь, которая текла из носа, и тут же бросился проверять положение дел по карте архива. Он настолько сосредоточился на этом, что даже не заметил, что Нацу и остальные оказались в двух шагах от него. «Подойдешь к нему?» – шепнула Люси, когда целители подбежали к ним и начали помогать подняться на ноги. «Не до этого», – покачал головой Нацу. «Ему нужно заняться более важными делами». Люси захотелось возразить, но она промолчала и проводила сагильдейцев до лазарета. Сама она решила остаться недалеко от юного генерала, чтобы помочь, если возникнет необходимость. Она до сих пор не понимала, что именно происходит и сколько битв разворачивается одновременно. Сражение у корней Тенрю было самым масштабным, но не единственным. Параллельно с ним шла морская битва, а в небе обменивались ударами магические бомбардировщики. Очевидно, в ментальном пространстве также было неспокойно. В связи с этим неизвестно было, откуда мог прилететь новый неожиданный удар. И все же пока казалось, что удача оставалась на их стороне. Несмотря на то, что мастер Макаров приказал отступать к куполу, чтобы перегруппироваться, это не было худшим исходом. Потери среди союзных войск были терпимыми. Кристина уверенно теснила летающую гильдию чернокнижников, командиру флотилии удалось потопить несколько вражеских кораблей, а отряд Гилдардса сумел разобраться с черным туманом. Остальная часть дивизии теперь могла переместиться на остров, и Тейлс отдал соответствующий приказ Элборну. Основной проблемой продолжал оставаться Айзек, который единожды сумел пробить ментальные барьеры юного генерала. Нанес ли Тейлс в ответ какой-то вред главе культа пока оставалось неизвестно. Но Люси надеялась, что это было так. Ее сердце наполнялось уверенностью, когда она глядела, как на острове начинают появляться новые силы. Сотни бойцов, готовых к бою, прибывали благодаря магии Элборна. Они занимали свои позиции, что позволяло вывести в тыл тех, кто уже давно сражался и нуждался в отдыхе. Люси выдохнула с облегчением, впервые с начала сражения ощутив внутри приятную искорку тепла. Это была надежда, вера в то, что им действительно удастся победить культ и вернуться в Магнолию живыми. Она не сдержала улыбку и перевела взгляд на Тейлза, как вдруг его лицо посерело. Все приятные чувства рассыпались вдребезги, ведь в глубине его глаз оказался страх. Люси проследила за его взглядом и увидела в небе огромный куб, не то артефакт, не то гигантский демон. Спустя миг по острову прокатилась волна удушающей магии, от которой подкосились ноги. Люси рухнула на колени, ничего не понимая, и успела заметить лишь, как Гилдардс выбегает из лазарета. Она внутренне замерла, точно ее душу сковала ледяными тисками, и не смогла даже вздохнуть. Ее накрыло не просто страхом, а животным ужасом. Захотелось кричать, но с губ не срывался даже жалкий писк. Точно в тумане она услышала, как закричал Тейлс, в небо, живо, любыми способами. А затем все потухло. Люси очнулась неопределенное время спустя. Все вокруг оказалось покрыто толстым слоем льда, включая растения, здания и людей. Она даже не сразу поняла, что произошло и где теперь находится. Спустя несколько секунд ей удалось осознать, что на выручку рванули звездные духи, когда почувствовали смертельную опасность для нее. Они самовольно прошли через врата, чтобы спасти ей жизнь. Часы спрятали ее в себе, а Скорпион поднял песчаный вихрь, подбрасывая их далеко в небо. Именно это позволило ей избежать всеобщего оледенения. Вот только легче от этого не становилось, ибо даже древо Тенрю попало под удар. Люси поежилась, глядя на статуи, которые недавно были боевыми товарищами. Особенно жутко стало, когда она посмотрела вперед, туда, где голодная армия демонов рвалась к корням древа Тенрю. Темные твари заревели, чувствуя кровь, и начали разрывать на куски тех, кому повезло уцелеть, но не удалось вовремя сбежать. Точно огромная волна, они сносили все на своем пути, и впереди них оказались самые страшные из них. Демоны книг Зерефа С-ранга. Расклад сил вмиг изменился с победного на катастрофический. Тейлс приказал стягиваться к нему, но не успела Люси опомниться, как вдруг до нее донесся грохот взрыва. Только в тот момент она заметила, что в небе больше не было величественной Кристины. Зато на земле, около штаба культа, появилось пламя и черный дым. Она мгновенно сложила эти факты и метнула взгляд на Тейлза, лицо которого вдруг перестало выражать какие-либо эмоции. Он застыл такой же статуей, как и большая часть армии. Разница была лишь в том, что лед сковал не его тело, а душу. Люси даже не представляла, каких усилий ему стоило взять себя в руки после такого. Однако он сделал это. Несмотря на боль, страх и злость, Тейлс продолжил твердо командовать ими. В отличие от него, Люси едва удавалось мыслить здраво. Она пропустила большую часть событий в течение следующих 10 минут. Кажется, им доставили несколько куполов, и Тейлс с Леви попытались установить один из них. Все сагильдийцы, которым удалось избежать оледенения, сомкнулись вокруг них. Вот только в какой-то момент со стороны демонов донеслась ни с чем не сравнимая жажда крови. Тейлс крупно вздрогнул, Бел рванул к нему, накрывая собой, и перед ним из ниоткуда вырос прекрасный молодой мужчина в доспехе. Он вскинул меч, принимая на него удар невероятной силы, и во все стороны рванула ударная волна. Люси, как и остальных, сбила с ног. Она прокатилась по земле, сильно ударившись, но почти не заметила боли. Вскочив, она во все глаза уставилась на неожиданного спасителя Тейлза. Она знала эту магию. Она знала этот голос. Она знала этого человека. «Хейналь!» — воскликнул Тейлз, когда тот вышел один на один против сильнейшего демона Тартара, Мардгера. «Нацу, помоги ему!» «Шарли, ты тоже!» После этого все окончательно смешалось перед глазами. Высшие демоны набросились на них, опережая основную массу тварей, и попытались разделить их. В головах хвостатых фей появилась информация о новых противниках, но ее некогда оказалось осмысливать. На Эльзу налетела Кейка, и Люси, не задумываясь, помчалась ей на помощь. Вместе с ней в бой вступили сильнейшие духи, водолеи и лаки, но даже с их помощью одолеть противницу оказалось почти невозможно. Она играючи отбивала все атаки, а затем отвечала стократно. Хуже всего оказалось то, что ей подчинялись человеческие чувства. Кейка могла усилить ощущение боли десятикратно, и Люси на себе испытала эту ужасающую магию. Ей хотелось кричать, плакать и молить о пощаде, но девушка только сжимала зубы, смаргивая предательские слезы. Она изо всех сил держала призыв звездных духов, но уже не могла сражаться с ними плечом к плечу. Каждое движение причиняло невыносимую боль, даже такой естественный процесс, как дыхание. Как Эльза умудрялась не просто выдерживать это, но и противостоять Кейке в контактном бою, она не представляла. Радовало только то, что Лаки и Водолей отлично умели работать в паре, а потому значительно облегчали сражение. Если бы не их помощь, все закончилось бы на первой минуте. Одновременно с этим похожие битвы протекали со всех сторон. Самой разрушительной из них оказалось сражение Нацу, Хейналя и Шарли с Мардгером, которого, казалось, просто невозможно было победить. Демон не зря являлся мощнейшим из известных миру. По силам он приближался к первой тройке богоизбранных, а потому и выходить против него следовало кому-то равному. Возможно, его мог бы одолеть Гилдардс, но он, к сожалению, оказался скован льдом. У Люси не было времени долго рассуждать над тем, как лучший из них умудрился так оплошать, но она нашла минимум одно внятное объяснение. Он потратил слишком много сил в битве с Айзеком, где тот применил глаз Хроу, а потому не успел восстановиться и, соответственно, не среагировал вовремя. Впрочем, сейчас это было неважно, ведь на посторонние мысли времени не оставалось. «Люси!» Вдруг вскрикнула Водолей, и девушка запоздало вздрогнула. На нее неслась шальная волна магии от места сражения Тейлза и Айзека. Она попыталась уклониться, но тело свело судорогой от боли, а потому получилось лишь слабо дернуться в сторону. Понимая, что это не спасет ее от удара, Люси закрылась руками и зажмурилась. Однако не почувствовала разрывающей тело боли. Она с опаской приоткрыла глаза и заметила, что Водолей успела поставить перед ней водяной щит, который принял на себя основной удар. Без него Люси уже разнесло бы на две половинки. Сама Водолей тяжело выдохнула, стирая пот со лба, и лишь убедившись в ее безопасности, вернулась к основной битве. Люси невольно взглянула в сторону, где сошлись в поединке генералы с обеих сторон. Сражение Тейлза и Айзека выглядело странно. Очень странно, ведь они то сцеплялись в контактном бою, обрушиваясь друг на друга с мечами наперевес, то вдруг замирали, сталкиваясь взглядами, и вокруг них начинала бурлить магия. Невозможно было понять, на чьей стороне сохранялся перевес и какие раны на самом деле получали оба. Всем, что мог разглядеть сторонний наблюдатель, были острые ветряные потоки, возникающие в ходе очередного столкновения. В какой-то момент Люси заметила, что Тейлс начал терять контроль над перевоплощением. У него изменился зрачок и выросли клыки. Он низко зарычал, точно зверь, но силой вернул себе человеческое обличье. После очередного раунда физического противостояния оба вдруг замерли. На краткий миг воцарилось спокойствие, точно они разом решили все проблемы и собрались разойтись. Однако это было лишь иллюзией, секундной передышкой перед главным аккордом сражения. Люси почему-то вздрогнула, понимая, что все решится в ближайшие пару минут, и не ошиблась. Внезапно вокруг Тейлза начал закручиваться вихрь магии, гораздо больший, чем когда-либо до этого. Аналогичный окружил Айзека, который занял позицию немного поодаль от него. Воздух ощутимо потяжелел и, казалось, почернел. Сражения, бушующие со всех сторон, начали прекращаться, и на несколько минут все, и демоны, и маги, уставились на Тейлза и Айзека. Многие отступили на два шага назад, когда вихри вновь увеличились в размерах. Эльза схватила Люси за руку и помогла отойти на безопасное расстояние. Примечательно было, что Кейка даже не обратила на это внимания, она только переглянулась с Мартгером и кивнула чему-то. Нацу оказался единственным, что попытался пробраться к Тейлзу, но его осадил не кто-нибудь, а сама мастер-основательница. Она появилась у него за спиной, ослабевшая, но не сломленная, и приказала оставаться на месте. Личность любого, кто не имел крепчайших ментальных барьеров, просто разорвала бы на куски. Когда вихри снова выросли и, наконец, столкнулись, во все стороны ударила волна неоформленной магии. Демоны пошатнулись, многих волшебников сбило с ног. Алое солнце внезапно засияло, освещая битву, и в красном свете полускрытая за ветряными потоками фигурка Тейлза показалась особенно маленькой, но тем не менее сильной, готовая идти до конца. Люси не могла оторвать взгляда от этого ужасающего, но завораживающего зрелища. Она не понимала, использовалась ли в этом сражении высшая форма магии или же, напротив, Айзек и Тейлз опустились к первородному волшебству. В любом случае их противостояние заставляло мурашки бежать по спине и отступать шаг за шагом. Когда новая ударная волна разошлась во все стороны, Эльза прокричала, что между ними происходит. Ответить никто не успел. Внезапно все почувствовали, что атмосфера изменилась. До сих пор напряжение нарастало, приближаясь к пиковой точке, но не достигало ее. В тот момент, когда Тейлз закричал от натуги, а Айзек резко вскинул руки, все поняли, что пришло время бежать, причем быстро и как можно дальше. Первым среагировал Хейналь. Он метнулся к Нацу и схватил его, утаскивая за собой. Он прокричал лишь: «Все назад, заденет». Воздух зазвенел от напряжения. Люси вцепилась в Эльзу, которая почти на себе потащила ее дальше от эпицентра сражения. Она успела заметить, что прочь рванули абсолютно все, даже высшие демоны. Самым страшным оказалось попасть не под шальную волну магии, а под разрушительную ментальную атаку, которая могла лишить жизни быстрее, чем любое боевое заклинание. Люси не знала, сможет ли выдержать десятую долю давления, которое вот-вот должно было обрушиться на нее. Она только постаралась направить к голове оставшуюся магию, надеясь, что это хоть как-то поможет. Однако в этом хаосе нашлись двое, которые безрассудно бросились к магическим вихрям. Люси не удалось разглядеть их, но она заметила, что они рванули к Айзеку и появились у него за спиной, применив одну из форм магии телепортации. Зачем они полезли туда и как умудрились проникнуть сквозь разрушительные магические потоки, она так и не поняла. Кем бы ни были эти двое, от них не должно было остаться даже воспоминания после высвобождения колоссального количества волшебства, что нагнеталось между Айзеком и Тейлзом. «Я рядом, дети мои!» — воскликнула мастер-основательница, вскидывая руки, когда воздух заискрился от напряжения. «Хардмайн!» — прокричала Венди, накладывая одно из новых заклинаний поддержки. Оно помогало противостоять ментальным атакам врага и сохранить ясность рассудка. «Ложись!» — приказал мастер, и Люси инстинктивно рухнула на землю, закрывая голову руками. В тот же миг прогремел взрыв. Он был настолько мощным, что еще полминуты она не смела пошевелиться, пытаясь справиться с головной болью и шумом в ушах. Когда ей, наконец, удалось открыть глаза, она увидела, что Тейл с тряпичной куклой повис в руках Била. У него шла кровь из носа, глаз и ушей, а сам он, похоже, едва сохранял возможность дышать. Венди, едва придя в себя, побежала к нему, чтобы оказать помощь, но ей едва не снес голову демон, с которым она до этого сражалась. Точно очнувшись, члены Тартара принялись возобновлять битвы, и хвостатым феям пришлось спешно вскакивать на ноги и обороняться. На раздумья времени снова не осталось, а потому Люси даже не сразу осознала, что в ее голове появилась новая, ранее отсутствующая информация. Если бы она на миг остановилась, то похолодела бы от ужаса. В ее голове откуда-то появились знания, кем на самом деле был Тейлса и с какой души родился. Она вдруг узнала о нем практически все. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://lisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. И еще одну секунду рекламы. Хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. Две уже выложены и ждут вашего прочтения, улыбающееся лицо с сердечками. Переходите на мой профиль на Необак, не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я, хе-хе, https://neobak.org/lisbet. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, Алое Сердце. Часть 6, глава 98, в хаосе битвы. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://lisbet00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xzmp. Я ничего не понимал. С той минуты, как мы с Айзеком сцепились в схватке, мир отошел на второй план. Перед глазами не было ничего, кроме хранилища лезвий мечей, сверкающих тут и там. Я четко помнил только то, как вкладывал все силы в битву, зная, что она станет первым и последним открытым столкновением с Айзеком. Мне необходимо было уничтожить его, чтобы покончить с культом. Причем не важна была ни цена, которую пришлось бы заплатить за победу, ни последствия, которые ждали после завершения битвы. Я просто должен был сделать это, любыми способами. Если в начале сражения в голове мелькали мысли о том, что нужно было приглядывать за обстановкой вокруг, чтобы не попасть под перекрестный огонь чужого сражения, позже даже они пропали. Зрение сузилось, создалось впечатление, что я попал в тоннель. Со всех сторон меня окружила темнота и тишина, и единственным источником света стала битва с Айзеком. Именно на ней сосредоточилось все внимание. Я настолько забыл обо всем остальном, что попросту отринул осторожность. Не было ничего удивительного, что вскоре тело оказалось изранено. Причем неизвестно было, откуда взялись те или иные порезы и ушибы. То ли от атак Айзека, то ли от размашистых ударов остальных. В любом случае в момент сражения я их попросту не заметил. У меня не было времени отслеживать свое физическое и ментальное состояние. Эта битва оказалась самой сложной за всю жизнь. Мне нужно было мгновенно реагировать на смену окружения, ведь мы то вели противостояние на моей территории в хранилище, то перемещались в комнату кривых зеркал Айзека, то вываливались в реальный мир и бросались друг на друга с мечами наперевес. С каждой новой секундой сражения я начинал чувствовать, что магия покидает тело все быстрее, ведь заклинания становились мощнее и мощнее. Даже Хейналь заметил это, но не попытался перетянуть волшебство на свою сторону. Он только укрепил защиту своей части разума, запретной секции, и отдал мне почти все, что у нас было. Я даже не вспомнил, что он сражался с Мардгером и мог нуждаться в каждой крохе магии. Передо мной был только Айзек. В тот момент, когда мы застыли друг напротив друга, началась финальная часть противостояния. Это невозможно было описать словами. Я мог только чувствовать, что происходит, ведь мы опустились к глубинной магии, первородной, можно сказать. Если нужно было упростить для лучшего понимания происходящего, то мы обратились в две волны чистого волшебства, которые столкнулись друг с другом и попытались поглотить. Из-за огромного объема сил, вкладываемых в ментальное противостояние, в качестве побочного эффекта возникло два магических вихря, которые окружили нас, отсекая от остального мира. Находясь в этом вихре, я практически не мог ни слышать, ни видеть, ни чувствовать кого-либо. До меня порой доносились отголоски фраз, но на то, чтобы осмыслить их, времени не оставалось. В пиковый момент померкло все, остались лишь я, Айзек и наше противостояние.